Глава 60. Инквизиция. Поспешив наверх, я застала взъерошенного Эйдена, державшего в руках ту самую книгу про инквизицию. «Что-то случилось?» Я осторожно поинтересовалась, не сводя взгляда с обложки, которая невольно приковывала к себе внимание. Точнее, не сама она, а содержание, которое под собой скрывала. Возможно, ознакомившись с ним, смогу понять, как себя вести, чтобы не нарваться на неприятности с Инквизицией. Эйден положил книгу на ближайшую стопку и подошел ко мне. «Меня срочно вызывают во дворец. Не понимаю, зачем я там понадобился так рано, ведь мне дали несколько дней на поправку здоровья и восстановление сил». «А твой друг, тот, что вчера меня лечил, не мог сказать, что ты отказался от его помощи? Вдруг там решили, что ты решил намеренно затянуть процесс выздоровления и тем самым попытаться отлынивать от службы?» «Это исключено. Он не имеет никакого отношения к тем, кто служит во дворце и вообще не вхож туда». Я вздохнула. «Понятно. Надеюсь, что у тебя не возникнут новые неприятности». Эйден крепко обнял меня. «Не волнуйся за меня, хотя не скрою, что мне приятно видеть твое беспокойство, несмотря на то, что не хочу подвергать тебя лишним волнениям. Я думал заняться сегодня восстановлением обстановки, но придется на некоторое время отложить. Можешь пока сходить на рынок и купить что-нибудь из еды?» «Да, конечно, но как быть с деньгами?» Эйден подошел к камину и, засунув в дымоход руку, вытащил покрытый сажей кирпич. Нагрев его своим огнем, он легко разломил его на две части, словно буханку хлеба. С десяток золотых монет тут же посыпались на пол. «Удивительно, что инквизиторы их не нашли». Эйден пожал плечами. «Может, и нашли, да только руки пачкать не захотели. Или просто не успели. Увидели с помощью магии, что внутри спрятаны только монеты, и экранирующих чар нет, но кто-то их спугнул. А делиться тоже не захотели. Кто знает». «Мне купить что-то конкретное или просто пока то, что быстро не испортится?» «Да, хлеба, сыра, вяленого мяса, овощей, фруктов. Пока не решу вопрос с ящиками для хранения, что-то брать иное опасно. Не хотелось, чтобы мы с тобой отравились по глупости». «Хорошо». Я собрала все монеты и положила себе в карман один золотой. «А эти куда положить?» Эйден виновато продемонстрировал перепачканные руки и махнул на пустой очаг. «Оставь их, пожалуйста, на каминной полке. Корзину, похожую на ту, что у нас была, как раз можно купить у лавочника возле рынка. Только сразу скажи, что нужна именно такая, иначе простую продаст, и тогда ты себе все руки оторвешь». «Спасибо за заботу, Эйден». Кинув куски кирпича обратно в камин, он аккуратно меня приобнял, чтобы не испачкать, и чмокнул в щеку. «Не переживай, у тебя все получится, а мне сейчас надо быстро привести себя в порядок и бежать». На то мы расстались. Я вышла из дома, думая по дороге над тем, что имел Эйден в виду, что такого может быть сложного, чтобы дойти до рынка и сделать покупки. Хотя он же не знал, что я без него туда наведывалась, и Роура нет, который донес бы на меня, жалуясь на каждый день, проведенный с ненавистной водницей. Наверное, Эйден просто переживает, чтобы со мной очередной приступ паники не случился, как тогда, перед его отъездом. А еще эта фраза «сделай, что должно». Кажется, он ведь так обращался к своему другу, когда вместе с ним вернулся после того, как его выпустила Инквизиция. Кто этот целитель? И почему Эйден раньше к нему не обращался, когда привез меня к себе? Тогда уже начал на него действовать отворот, или чары были наложены позднее. Одни сплошные загадки. Надеюсь, ничего страшного не случилось, раз друг с ним связался сразу после того, как Эйдена вызвали во дворец. Я купила новую корзину, причем гораздо удобнее прошлой, несмотря на такой же объем. Просто та была шире и постоянно цеплялась за мою юбку или других прохожих, когда приходилось протискиваться, лавируя в толпе, чтобы добраться до нужного прилавка. А это уже, но глубже. «И что он в тебе такого нашел? Ни кожи, ни рожи. Фи!» — услышала я за спиной, пока выбирала картошку. Обернувшись, я увидела темноволосую девушку с глазами необычного фиалкового оттенка, закутанную в лиловый плащ. Но не успела произнести ни слова, как ее уже не было. Кто это был? Та самая, наложившая отворот или... Но в таком случае откуда знает меня? И узнала, что пойду на рынок? Следила от самого дома? Тогда почему не подошла раньше? Я ведь уже сделала все покупки и не один ряд прошла, пока приценивалась и торговалась. В любом случае, ее появление мне не понравилось, а того, что уже находится в корзине, вполне хватит на сегодняшний день. Поэтому, быстро расплатившись за клубни, покидала их к остальным овощам и начала пробираться к выходу. «Ничего, без хлеба обойдемся как-нибудь». Но не успела я отойти и пары метров, как рядом со мной выросли две фигуры в инквизиторских мантиях. Впрочем, даже будь они одеты в обычную одежду, все равно бы поняла их принадлежность. Слишком тяжелая от них аура исходила, подавляющая. Я еще по визиту из коллег запомнила и теперь точно не перепутаю. «Попалась птичка залетная. Ничего, от нас такие, как ты, недолго бегают». Я попыталась ответить, но с ужасом поняла, что не могу произнести ни слова, просто раскрывала рот, как рыба, выброшенная на землю. «Пришлых никто не любит, слишком много от вас проблем. Но ничего, главный дознаватель быстро выведет тебя на чистую воду». Я глазом моргнуть не успела, как вместо оживленной улицы оказалась в каком-то темном помещении, из которого под руки меня поволокли по слабо освещенному коридору. После бесчисленного количества поворотов инквизиторы остановились перед какой-то дверью, а как только она открылась, зашвырнули меня внутрь, с противным лязгом задвинув снаружи засов. «Ну вот и все, Лара, отбегала ты свое в этом мире». Больно ударившись о каменный пол, я кое-как поднялась и плюхнулась на охапку полугнилой соломы. В небольшой камере было холодно. Еще и дополнительно тянуло сыростью от глубокого каменного жёлоба, по дну которого текла вода, и предназначавшегося для справления естественных потребностей. Я подобное видела в роликах о средневековых тюрьмах и казематах. Чтобы хоть как-то согреться, притянула к себе колени и обхватила их руками. Столько всего пережить, чтобы попасться инквизиторам. Но почему? Почему так не везет? Где я сделала что-то не так? Как только начинает появляться малейший проблеск, так снова все рушится. А теперь и шансов на спасение ноль. Покрытые слизью стены давили на психику, погружая в еще большее отчаяние, а отсутствие окон превращало каждую минуту, проведенную в камере, в вечность. Если бы не тусклый магический светильник, закрепленный почти у самого потолка и разгоняющий царящий вокруг полумрак, точно сошла бы с ума, потерявшись во времени и пространстве. Стоило мне оказаться в инквизиции, как чары немоты спали. Но толку-то! Кричать и молить о пощаде бесполезно, этим лишь больше разозлю местных стражников. Нащупав в кармане медную монетку, провела ее ребром по ближайшему к себе камню. Красноватый кусок металла оставил едва различимый след на темном полу. Что ж, за неимением часов воспользуюсь старым арестантским способом. Вот только героям классической литературы было немного проще. Они всего лишь подсчитывали дни своего заключения, а мне не оставалось ничего иного, как из секунд составлять минуты, а из минут — часы. Сомневаюсь, что мне позволят перечеркнуть 24-й отрезок из четырех сечений, должный ознаменовать прошедшие с начала счета сутки. На исходе шестого часа усталость и напряженные до предела нервы дали о себе знать, погрузив в сон. Разбудил меня ляск, раздавшийся со стороны двери, и приказ, прозвучавший из коридора. «Руки, иная!» Не сразу сообразив, чего от меня хотят, я подошла к двери и увидела, что в ней отодвинута одна из заслонок. «Руки, живее!» Пришлось просунуть ладони прямо в отверстие и тут же ощутить, как на запястьях сомкнулся холодный металл. «Ты погляди, даже не засветились. Значит, не ведьма. Уже хорошо, возиться меньше придется». Довольно заметил стражник, а может и инквизитор, кто знает. Не успела я отдернуть руки, как внезапно распахнувшаяся дверь отбросила меня назад, и только стена остановила мой полет. Пока поднималась, В камеру вошли два инквизитора и, подхватив меня под руки, поволокли куда-то. Снова бесконечный коридор и бесчетное количество поворотов. Наконец, мои конвоиры остановились перед высокой двустворчатой дверью, и как только она приоткрылась, втолкнули меня внутрь, оставшись охранять снаружи. Поднявшись на ноги, я увидела сидящего за столом мужчину преклонного возраста, но не немощного дряхлого старика, а могущественного мага, от исходящей силы которого колени подгибались, а голова сама стремилась склониться. Позади этого инквизитора толпилось еще несколько человек в соответствующих мантиях, но из-за царящего и здесь полумрака лиц их не было видно. Мне кажется, что весь антураж должен был навевать дополнительный ужас на оказавшихся в стенах этой тюрьмы. Как будто одного только упоминания инквизиции было недостаточно. «Имя?» — прозвучал грозный приказ, а затем невидимая волна едва не сбила меня с ног. «Лара!» — прохрипела я в ответ, с трудом узнав свой собственный голос. «Правда? Или почти правда?» — заметил дознаватель, не сводя глаз с белесого кристалла причудливой формы, стоящего посреди стола. Насколько я успела заметить, камень не изменился по цвету и оставался таким же, как и в тот момент, когда прозвучал первый вопрос-приказ. Но, тем не менее, давление на меня усилилось, и во рту ощутился солоновато-металлический привкус крови. «Лариса, Лара — это сокращение». Воля дознавателя будто бы откатилась назад, давая небольшую передышку. Хорошо, хоть кристалл остался неизменен. «Остальные имена или фамилии, если таковые имеются?» — снова приказал инквизитор, сразу же выплескивая в мою сторону многократно усилившуюся магию. Меня будто бетонной стеной прибило, но на ногах я все-таки устояла. Лишь тонкая струйка крови начала сочиться из носа, да уши заложила. «Лариса Николаевна Корновская или Лара Корн. Меня и так называли. Иных имен не имею». Дознаватель удовлетворительно кивнул, а затем задал следующий вопрос, но уже не применяя магию. «Почему сразу к нам не пришла сама?» «Жить хотела. Мне рассказывали, что таких, как я, Инквизиция уничтожает». «Правильно сказали. Мы не терпим возмутителей спокойствия и мятежников. Смутьянам не место среди нас», — грозно произнес дознаватель, буравя меня взглядом, словно пытаясь просверлить дыру до самой души, а затем вытащить ту, искромсав на кусочки. Я вытерла тыльной стороной ладони продолжающий сочиться ручеек. «Но у меня даже в мыслях не было нарушать законы, принятые, где бы я ни оказывалась, всегда следовало им. Если кому и причинила вред, то только защищая себя». Ведь даже среди местных встречаются не совсем добропорядочные люди. Единственный закон, который приступила за все время пребывания в этом мире, не заявила о себе, больше мне добавить нечего. Дознаватель напряженно подвигал нижней челюстью, из-за чего его скулы заострились, сделав похожим на хищника, почуявшего жертву. «Ты готова в этом поклясться, Лара Корн?» Я кивнула. «Не слышу ответа». «Готово. Тогда подойди ближе и прикоснись к артефакту. Знай, если он почувствует в тебе хотя бы каплю лжи, то испепелит на месте. Терять мне все равно было нечего, поэтому я доплелась на дрожащих от напряжения ногах до стола и потянулась к артефакту. Но дознавателю было явно недостаточно того, что на холодной поверхности оказались лишь кончики моих пальцев». Он с силой придавил своими руками мои, и я почувствовала, как камень начинает затягивать меня внутрь себя. Попыталась вытащить, но инквизитор был неумолим, продолжая давить сверху, а потом посыпался целый град повторяющихся в разных вариациях вопросов, вся суть которых сводилась к тому, не собираюсь ли пошатнуть сложившийся государственный строй и устроить революцию. И на каждый из них он требовал не просто «да» или «нет», а развернутые ответы. Проклятый артефакт выпивал мои силы. Дознаватель пригибал своей волей, а конца и края допросу не было. Чем дольше все это продолжалось, тем хуже я ориентировалась в пространстве, теряя связь с реальностью и боясь только одного — потери сознания. Дед Ганро предупреждал меня как-то о том, что только инквизиторы решают, когда закончить свою работу. В противном случае начинают все сначала. И я уже не была уверена, что смогу выдержать подобное снова. Как сквозь толстый слой ваты, цепляясь из последних сил за ускользающее сознание, услышала вопрос, результат ответа на который не хотела видеть, а потому зажмурила глаза. «Ты занимаешь свое тело, Лара Корн?» «Да». «Готова присягнуть королю, чтобы доказать чистоту своих помыслов, Лара Корн?» «Да, да, да». «Ну вот, что и следовало доказать. К Феррою. Нам не нужны потом лишние проблемы», — отчеканил дознаватель, убирая свои руки. Сразу же после его приказа артефакт прекратил свое воздействие на меня, а я начала оседать на пол, потеряв последнюю опору. Заставив себя открыть глаза, увидела, как из-за спины дознавателя выскользнули две фигуры в инквизиторских мантиях и, больно вцепившись в мои плечи, потащили прочь из зала, в котором проводился допрос».